ты у меня спрашиваешь? Я, Лу, не командую авиацией твоей страны. Да, конечно. Я спросила глупость. В общем так, Лу, ты поела? Да. Хорошо. Сейчас подготовь одежду, особенно обувь, к длительному 25-30-километровому маршу по пересеченной местности. И до 21:30 отдыхай. Я подниму тебя в назначенное время, и мы вместе с капитанами Кимом и Дрозденко пойдем на запад к горам. Ты хочешь сказать, что мы пойдем отдельно от основной группы? Да, мы пойдем отдельно от основной группы, параллельно маршрутам. Но почему, Майк? Так решило командование, уклончиво ответил Шепель. Подожди, значит ли решение полковника Тимохина, что командование группы не исключает вероятности преследования подразделения талибами? Нет, Лу, не значит. Наше руководство просто перестраховывается от разного рода случайностей, что просчитать невозможно. А ты что, против, чтобы я сопровождал тебя? Ну, о чем ты говоришь, Майк? После того, как спас мне жизнь? Спасал тебя, скажем, не я один, а все ребята группы. И даже кое-кто, не входящий в нее. Но то, что ты сказала, признаюсь, услышать было приятно. Готовься, отдыхай. Нам предстоит сложный марш. Я же пойду к парням ставить новую задачу. В 21:30 встречаемся. Окей, Майк, спасибо тебе. За что? — удивился Шепель. За все, Миша. Ступай, не смею тебя задерживать. Странная ты женщина, Лу. Как в одной песне поется, странная женщина, странная. Ты споешь ее мне? Шепель рассмеялся. Если я начну петь, то у слушателей уши сразу же завянут. А вот на диске, если не забуду, найду, послушаешь. Хорошая песня. Нам с женой нравится. Твоя супруга счастливая женщина, Миша. Кажется, ты уже говорил об этом. Я тоже считаю, что со мной ей чертовски повезло. На этот раз Крофт рассмеялась вместе с майором. Шепель направился к месту отдыха капитана Кима, туда же вызвал Дрозденко. Провел короткое совещание. Работа нашей подгруппы продолжается. Капитаны переглянулись. «В смысле?» — спросил Ким. «Нас вновь планируют использовать в автономном режиме?» «Да, Ленчик, ты, как всегда, верно оцениваешь обстановку». «Оцениваю? Да я ни хрена не врубаюсь. Почему нас опять отделяют от группы? Сейчас-то для этого что за причины?» Михаил взглянул на Дрозденко. «Ты, Андрюша, тоже не врубаешься?» «Нет». «Что нет? Не врубаешься или, напротив, все прекрасно понимаешь?» «Да не тяни ты, Миша, кота за хвост. Разъясни, что за дела». «Дела обычные. Тимохин решил провести отход по двум маршрутам. По одному пойдет основная группа с пилотами Ил-76, по другому мы втроем, сопровождая госпожу Крофт». «Почему?» — удивился Ким. «Ведь сработали-то в Дерхане чисто». «В руководстве Талибана, Леня, не дураки сидят, иначе им не удалось бы в свое время захватить практически весь Афганистан, повесить на Джабулу и установить в стране жестокие порядки. Так что полностью исключать версию о том, что кто-то из этого руководства не просчитает вариант нашего наземного отхода в Афган, нельзя. А это означает, пусть даже теоретически, что духи могут организовать прикрытие границы, да и обстановка в Тальдакском ущелье нам неизвестна. Главная же задача группы, как все знают не хуже меня, вытащить Крофт из Пакистана и доставить ее на американскую военную базу. Поэтому Тимохин, не без участия генерала Феофанова, принял решение на отход по двум маршрутам. Если духи каким-то образом проявят себя, то основная группа примет их удар на себя, обеспечив тем самым наш с Луизой отход. Понятно? Ерунда все это, отмахнулся Дрозденко. Если талибы предполагали, что группа провела с самолетом отвлекающий маневр, то уже закольцевали бы район и выставили бы на всем плато блокпосты. а также запустили бы в работу поисковые команды. Применили бы авиацию. Для плато одного вертолета хватит, чтобы не дать нам носа высунуть из этой балки. Тимохин с Феофановым просто страхуются. Но на то они и начальство. Лично мне без разницы, идти вместе с группой или отдельно. Потому как, если начнется заварушка, мы все в нее попадем. «Все сказали?» «Все», — ответил Ким. «Если все высказались», — прищурился Шепель, — «то слушай мою команду. Сейчас подготовиться к маршу и отдыхать до 21:30. В 21:40 быть у места отдыха Крофт. Где она находится, знаете?» «Мне известно даже», — усмехнулся Дрозденко, — «куда госпожа Крофт, пардон, в туалет ходила». «Ты подсматривал, что ли?» «За кого ты меня принимаешь, майор? Просто в этой балке, при всем желании друг от друга не скрыться. Все на виду, если присмотреться». «Не надо присматриваться, Андрюша, а лучше быстренько подготовиться к маршу и спать. Ехши?» «Ехши, командир. Да и я с вами останусь. Понадоблюсь Тимохину, Самойлов найдет. Смотрим оружие». В 21:50 полковник Тимохин приказал связисту группы Самойлову вызвать на связь начальника главного управления по борьбе с терроризмом генерал-лейтенанта Феофанова. Тот ответил без промедления. Самойлов передал трубку спутниковой станции командиру «Ориона», доложив: «Феофанов на связи. Сергей Леонидович, это Тимохин. Группа к совершению марша готова. Начало марша, как и планировалось, ровно 22:00. По двум маршрутам, основной группой и подгруппой сопровождения Крофт, в которую назначены майор Шепель, капитаны Ким и Дрозденко. Что в Дерхане? Спокойно. Духи загнали бронетранспортер за забор усадьбы покойного Чаранди, выставили там одного часового, остальные разошлись по домам селения. Аэродром? Пуст. Близлежащие районы плато? Свободны. Хорошо. Решение утверждаю. Начало отхода в 22:00. Связь держим по необходимости. Обязательный сеанс связи по прибытии подразделения в заданный квадрат. В случае возникновения внештатной ситуации сигнал тревоги по связи 3-3 передать по спутниковому каналу. При получении сигнала начнет действовать американская авиация. Порядок согласования взаимодействия определяется дополнительно. Вопросы? Никак нет, Сергей Леонидович. Удачи тебе, Саша. Тимохин вернул трубку связисту и обратился к подполковнику Соловьеву. Наблюдатели с холма сняли? В 21:30. Хорошо. Группе через 3 минуты в 21:56 построение у западного подъема из оврага. В назначенное время все бойцы усиленной группы специального назначения «Орион», командир и бортинженер сбитого талибами Ил-76, а также американский сержант Луиза Крофт выстроились у склона оврага. Тимохин осмотрел бойцов. В 22:00 начинаем марш. Основная группа идет в следующем порядке. Передовой дозор, подполковник Соловьев, капитаны Круглов и Титов, тыловое замыкание, капитан Бурмистров, прапорщики Багун и Шматко. Удаление между дозором, тыловым замыканием и основной группой, расстояние взаимной видимости, но не далее 100 метров. На плато фланговые дозоры не выставляем. Связь держим по необходимости. В случае обнаружения противника действуем по моей команде. Открытие огня также только по моей личной команде, за исключением прямого внезапного контакта с талибами. При контакте работаем по обстановке. Вопросы ко мне есть? Вопросов нет. Тимохин кивнул Соловьеву. Выводи, Леша, группу к роще. Есть. Александр подошел к подрупе Шепеля. Вам идти маршрутом, известным командиру подгруппы. В случае возникновения внештатной ситуации в ходе марша по плато, подгруппе в бой не вступать. Принять все меры маскировки и укрыться, используя естественный рельеф местности. задача офицеров подгруппы одна — обеспечение безопасности сержанта Крофт. Ответственность за выполнение поставленной задачи персонально на майоре Шепеле. У вас вопросы ко мне есть? Шепель, естественно, не смог смолчать. Есть вопросы, командир. Иначе и быть не могло. Давай, Миша, свои вопросы, только быстро. Выходить пора. Первый вопрос. Если подгруппа на марше войдет в контакт с противником, ей также не принимать бой? Залечь, замаскироваться и ждать, пока духи не постреляют нас, как безмозглых куропаток? На безмозглые вопросы не отвечаю. Что еще? На этот раз вполне серьезно. Имея возможность поддержать группу в случае острой необходимости, нам оставаться в стороне или действовать по обстановке? В случае возникновения данной ситуации, действия подгруппы по моей команде. И помните, ваша задача — обеспечение безопасности госпожи Крофт и доставка ее на базу в Хуми, вместе с группой или без Ориона. Это понятно, Шепель? Так точно. Начинайте выдвижение на плато. Ровно в 22:00 подразделение специального назначения «Орион» начал ночной марш к горному массиву, границе между Пакистаном и Афганистаном. Подполковник Соловьев повел основную группу к роще. Майор Шепель вывел свою подгруппу непосредственно на плато. Там он отдал команду. Ким вперед, Дрозд в тыл, мы с Луизой посредине. Движение по карте. Офицеры заняли свои места в боевом порядке подгруппы. Шепель взглянул на Крофт. «Прекрасная ночь, Лу, не правда ли? А небо? Все в звездах. Многие из них срываются с орбит и уходят в вечность. Загадывай желание. У меня одно желание — быстрее добраться до базы. Это понятно. Оттуда домой в Штаты, забыть эту чертову войну и начать жизнь с чистого листа». «Нет, Майкл, я буду просить генерала Вайренка, чтобы он оставил меня в отряде». «Зачем?» — удивился Шепель. «Ты мало пережила за последние дни? Еще большего экстрима желаешь?» «Я приняла решение остаться в отряде, и оно не обсуждается». «Ты действительно странная женщина». Орион двинулся вперед, выдерживая среднюю скорость в 3,5 км/ч с привалами после каждых 5 км, и основная группа, и подгруппа майора Шепеля должны были пройти 25 километров по плато за 8 часов, естественно, при отсутствии внештатных ситуаций. Задача вполне выполнимая не только для спецназовцев, которые преодолели бы данные маршруты за 5 часов, но также для неподготовленных к маршам пилотов Ил-76. На каждом привале Шепель связывался с Тимохиным, докладывая о пройденном отрезке пути. Таким образом, Орион вышел в квадрат в 6:10. Место длительной стоянки представляло собой небольшую рощу на пологом склоне предгорья, имеющую перед собой террасу, поросшую кустарником. Идеальное место для отдыха и, в случае необходимости, обороны от противника, что наступал бы с востока, но весьма неудобная позиция для отражения атак боевиков Запада. Впрочем, на Западе находилась граница, и ждать нападения оттуда не приходилось. Для этого талибам нужно было обойти участок пологого хребта и выйти к пакистанскому погранпосту, оттуда подняться на вершину и только тогда развивать наступление по спуску. На все это требовались уйма времени и информация о точном месте расположения спецназовцев, которую талибов быть не могло. Да и решение на проведение мероприятий по выставлению заслонов, на которое требовалось большое количество боевиков, имеющих опыт ведения боевых действий в горах, руководство талибов могло принять только после тщательной экспертизы на месте падения сбитого ими Ил-76. По всем раскладам получалось, что даже при получении данных об отходе спецназовцев, разгромивших базу Чаранди и уничтоживших Тимирзая, талибы будут в состоянии предпринять что-либо не ранее завтрашнего дня, возможно, утра. А к утру, 11 числа, группа Тимохина в полном составе уже должна выйти на плато у рощи в 20 километрах от афганского селения Пангур, где спецов будет ждать вертолет Ми-8 майора Родионова. Рассредоточив людей на отдых, Тимохин связался по радиостанции малого радиуса действия с майором Шепелем. «Гость, я Орион. Гость на связи. Слушаю тебя. Где находишься?» «В километре от вас. Там, где по карте закончился маршрут моей подгруппы». «И как место?» «Нормально. Устроились у невысокого утеса, в ложбинке. Сверху нас не видно. С флангов только вблизи, метров с 20. А спуск и плато перед нами, как на ладони. Выставил дозорный пост. Как Крофт. В порядке. Держится молодцом. Практически ни в чем нам не уступает. Подготовка у нее, скажу, превосходная. Это радует. Оставь за себя кого-нибудь из офицеров и следуй ко мне для уточнения дальнейшей задачи и отработки маршрутов выхода подразделения к ущельям». Отключив станцию «Блик», Тимохин приказал связисту Самойлову обеспечить связь с Москвой. Спустя минуту тот передал командиру группы трубку спутниковой станции «Орбита». «Генерал-лейтенант Феофанов на связи». Тимохин кивнул, поднес трубку к уху. «Утро доброе, Сергей Леонидович». «Здравствуй, Саша. По голосу слышу, что у вас все идет по плану». «Так точно. В 6:10, совершив 25-километровый марш по плато, группа «Орион» и подгруппа «Шепеля» вышли в заданный квадрат. Плато прошли без проблем. В настоящий момент бойцы рассредоточены на отдых с выставлением постов наблюдения». «Понятно. Как чувствует себя госпожа Крофт?» «По докладу майора Шепеля, превосходно. У вас, Сергей Леонидович, нет данных по работе духов на месте крушения Ил-76. Есть кое-что. Космическая разведка сбросила немного информации. Талибы вышли к обломкам самолета около 4 утра и сходу начали разбирать останки, наверняка пытаясь вытащить фрагменты человеческих тел. В 6:00 по местному времени разведка сообщила мне о прибытии на место катастрофы еще одной группы талибов на вертолете. Скорее всего, это эксперты. По мнению специалистов, их работа может занять от суток до нескольких недель. Значит, времени у нас более чем достаточно? Пока да. А как будет в дальнейшем складываться обстановка, неизвестно никому. Прорвемся в любом случае. Лучше, если операция завершится тихо. Кто бы спорил, но если надо... «Знаю, Саша», — прервал генерал-командир Ориона. «Если надо, вы сделаете невозможное. Хорошо, что для этого пока нет ни малейших причин. Следующий сеанс связи после начала второго этапа марша. С маршрутами, когда определяться будешь? Я уже вызвал Шепеля. Вопросы ко мне есть, Саша?» «Никак нет, Сергей Леонидович. До связи». Тимохин вернул трубку связисту. «Отдыхай пока, Сережа. Будешь нужен, разбужу». В этот момент подошел Шепель. «Неплохо устроились, командир. Одно хреново. Днем отдыхать только мучиться. Как будто для тебя это внове». «Не внове, а привыкнуть не могу. Ладно, что у нас за дела? Маршруты на следующий этап марша?» «Да, присаживайся рядом». Шепель сел на траву, Тимохин выложил карту. «До входа в Тальдакское ущелье 15 километров и все время на подъем, но под надежным прикрытием крон деревьев. Часов за 5 дойдем. А вот дальше надо решить, по какому ущелью ты поведешь свою подгруппу. По северному от Тальдака или по южному? По северному к нему выходить удобнее. Пойдем по прямой и окажемся в безымянном ущелье. А что касается того, где удобнее и легче идти, то не думаю, что эти два ущелья чем-то особо отличаются друг от друга, как, впрочем, и от Тальдака. Кроме, естественно, того момента, что в Тальдакском ущелье находится погранпост. Может, и основной группе не входить в Тальдак, а пойти южнее? Не прыгать через перевал, чтобы обойти пост? Нам неизвестно, что представляют собой северное и южное ущелье. По Тальдаку ты уже проходил. Не исключено, что и твою подгруппу после постов придется перебрасывать туда. Честно говоря, Саня, я вообще не понимаю, зачем из Ориона выделили мою подгруппу. Ну, на плато это было еще как-то объяснимо. Но в горах или на территории Афгана? Или у тебя есть какая-то информация по движению духов? Только то, что их эксперты в 6 утра прибыли в район крушения Ил-76 и начали работу. Вот видишь, пока эксперты талибов разберутся, что к чему, или не разберутся, и подтвердят гибель неизвестной группы, атаковавшей Дирхан и освободившей Крофт, мы выйдем на плато в район плановой эвакуации. Так чего усложнять себе жизнь? Давай снова объединим группу и единым подразделением пойдем до Тальдака и далее по ущелью. Тимохин отрицательно покачал головой. Нет, Миша, твоя подгруппа пойдет отдельно. Это приказ. А если мы внезапно наткнемся на отряд духов, скажем, при подъеме на хребет, пока вы подойдете, талибы из нас отбивные сделают. Так на то у тебя всего 3 человека, чтобы избежать встречи с духами. Это не отряд с пилотами укрыть. Вам же достаточно юркнуть в кусты и затаиться, сообщив об опасности. Ну а если придется принимать встречный бой с крупными силами противника, то одинаково хреново придется всем, и основной группе, и тебе. Ладно, ты командир, тебе принимать решение. Поведешь подгруппу по северному безымянному ущелью. Отойдем от погранпоста километров на 10, запрошу у Феофанова разрешение на соединение группы. Выход, как и во враге, в 22:00. Пойдем раньше, в 19:00. Тогда выйдем к ущельям в полночь. Плюс часов 6-7 на проход ущелий и выход на плато к 7 утра. Самое спокойное время для эвакуации. Понял. Начало движения в 19:00. Значит, Крофт в порядке? В полном. Скоро, если все сложится удачно, улетит в свои штаты и начнет новую жизнь. А вот тут, Саня, ты не угадал. Луиза намерена просить Варенко оставить ее в Афгане. Более того, включить в состав отряда Марса. «Что это с ней случилось?» — удивился Тимохин. «За каким чертом ей оставаться на войне?» «Ты сам у нее спроси. Я пытался отговорить, а она мне: таково мое решение, и оно, видите ли, не обсуждается». «Даже так? Но тут госпожа Крофт ошибается. Ее решение всего лишь желание. Я лично не вижу, чем Луиза была бы полезна в отряде. А я бы взял ее, хотя бы для разнообразия». Тем более, что в уровне подготовки Крофт ни в чем не уступает любому из нас. Но это ты преувеличил. Ничуть. Характер у нее крепкий. Но нет опыта. Много ли его было у парней Дака? Опыт — дело наживное. И на войне его приобретаешь значительно быстрее, чем в мирной жизни. Ладно, пусть не разбирается Вайринг. Наша задача — доставить госпожу Крофт на американскую базу США в Хуми, и мы это сделаем. Но сразу говорю, я, как командир отряда, буду против включения ее в состав спецподразделения. Я всегда говорил: злой ты, Саня. Ладно, решайте, как хотите. С Феофановым, Варенком, командующим сил по поддержанию мира в Афганистане, хоть с Обамой, мне до фени, по большому счету. «Ближайшая задача ясна?» «Ясна. Отдыхай». Шепель ушел к месту привала подчиненной ему группы. Прилег отдохнуть и полковник Тимохин. В лесном массиве, густо покрывавшем предгорье, наступила тишина. Листва деревьев и кустарников создавала тень от нещадно палившего солнца, но это практически не влияло на зной, словно спеленавший лес. Даже птицы пролетали редко. Днем здешняя жизнь замирала, пробуждаясь лишь после заката солнца, когда горная прохлада заставляла зной отступить на плато. Сейчас же было жарко, душно, и это утром, ближе к полудню станет еще хуже. Но погоду не выбирают, и спецы, рассредоточившись на небольшом пятачке, заставляли себя уснуть. Кое-кто применял специальный препарат, кое-кто засыпал сам. И только наблюдатели на постах, не обращая внимания на погоду, внимательно отслеживали обстановку на подходах к лесному массиву. Медленно потекло время, время вынужденного ожидания.